Часть четвертая. Всевозможные бетизы, что значит глупости. Некто С, ничтожный человек высокого происхождения по боковой линии, замечательный удивительным сходством с Ноздревым и также член и душа общества, напившись предводительского вина, подал мысль собрать музей бетизов Всеволожского, чтобы все видели, чего в России не нужно. Бетрищеву это понравилось, и он хохотал и обещал не пожалеть 1000 рублей, чтобы такой музей бетизов был устроен. Тысяч у него было много. Вспомнили все, что надо было почитать за бетизы. Набралось много. Всеволожский не только построил каменные жилые помещения для крестьян, но он выписал для них плуги, жнеи, веялки и молотилки от бутенопа. Он завел школу и больницу, кирпичеделательную машину и первый медный ректификатор Шварца на винном заводе. С ректификатором еще пошли осложнения. Крестьяне в этом ректификаторе забили трубки, и в приемник полилась вонючая и теплая муть вместо спирта. А на корде рабочие быки, пригнанные хохлами для выкормки их бордою, пришли в бешенство от того, что они напились пьяны, задрали хвосты, бодались и перекалечили друг друга почти наполовину. Всеволожский заплатил хохлам за погибших от опойства и драки быков и еще приплатил, чтобы не говорили о происшедшем у него на заводе скандале. Этого нельзя было скупить и выставить, но это положили заказать написать на картине живописцу Петру Соколову. Он, правда, берет дорого, но он свой брат-дворянин, и с ним можно поторговаться. Бетизы Ноздрев обещал свести в Пензу. Но, выехав с генеральскими деньгами в Райское, Ноздрев остановился переменить лошадей у Мордвина в селе Чемодановке, которая тогда принадлежала сыну знаменитого военного историка Михайловского-Данилевского, Леониду. А этот дворянин имел обыкновение приглашать к себе проезжающих, угощал их и играл с ними в карты. И Ноздрев в силу этого обычая тоже был приглашен через верхового посланца к чемодановскому барину и там потерял деньги. И уже ни в Райское не поехал, ни в Пензу не возвратился, а отбыл домой, пока дело о бетизах придет в забвение. Бетизы долежались в Райском до Шкота. Он мне их показывал. И я их видел. И это было грустное и глубоко терзающее позорище. Все это были хорошие, полезные и крайне нужные вещи, и они не принесли никакой пользы, а только сокрушили тех, кто их припас здесь. И к ним, к сиватским бетизам, Шкот придвинул свои и отцовские улучшенные орудия и, трясясь от старости, тихо шамкал. «Все это не годится в России!» «Вы шутите, дядя?» «Нет, не шучу. Здесь ничего хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол». «Не зол, дядя». «Нет, зол. Ты русский, и тебе это может быть неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно. Этот народ зол, но и это еще ничего». А всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова. За это придет наказание, когда его не будете ждать. В этой Пензе, представлявшей одно из самых темных отделений загона, люди дошли до того, что хотели учредить у себя все на выворот. Улицы содержали в состоянии болот, а тротуары для пешеходов устроили так, что по ним никто не отваживался ходить. Тротуары эти были дощатые, а под досками были рвы с водою. Гвозди, которыми приколачивали доски, выскакивали, и доски спускали прохожего в клоаку, где он и находил смерть. Полицейские чины грабили людей на площади. Предводительские собаки терзали людей на Лекарской улице ввиду самого генерала с одной стороны и исправника Фролова с другой. А губернатор собственноручно бил людей на улице нагайкою. Ходили ужасные и достоверные сказания о насилии над женщинами, которых приглашали обманом на вечера в дома лиц благороднейшего сословия. Словом, это был уже не город, а какое-то разбойное становище. И увидел Бог, что злы здесь дела всех, и, не обретя ни одного праведного, наслал на них Ефимия Федоровича Зарина, вызвавшего сенаторскую ревизию.